Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет. Дарси Резак при участии Джуди Томпсон и Гейл Халгрен Резак. Связи решают все. Бизнес-сказка о царевне лягушке.